Глубокий час души, в глубокие ночи, гигантский шаг души, души в ночи. В тот час душа верши, миры, где хочешь, царит чертог души, душа верши. Ржавь губы, пороши ресницы снегом, атлантский вздох души, души в ночи. В тот час душа мрачи, глаза, где вегой взойдешь, сладчайший плод, душа. Горчи, горчи и омрачай, расти, верши.